«Охренеть! Да тут же не меньше сотни осколков!» — отвисла челюсть у Альберта. И жадные глазенки забегали по сверкающему в тусклом свете луны богатству. «Не совсем осколков», — напомнил я и указал рукой в портал. «Есть свободные руки?» «Свободные руки?» — не сразу понял Альберт, а потом его золотые глаза сверкнули пониманием. «Так это не все?» «Не все», — кивнул я. «Поэтому руки должны быть не только свободные, но и преданные». «Понял. Организую и проконтролирую лично», — подобрался здоровяк и тут же схватился за коммуникатор раздавать указания. Я же, зевнув в очередной раз, понял, что так больше нельзя и надо поспать. А то, помимо того, что голова ватная, так еще и энергия вытекает из тела. Чтобы усвоить все добытое, надо поспать хотя бы пару часиков, а лучше 10. С этой мыслью я покосился на стоящее у дерева багги. Эх, на его аскетичных железных сиденьях не поспишь нормально. Для полного усвоения требуется максимальный покой и отсутствие внешних раздражителей. Поэтому я закрыл рюкзак и, поместив его в багажный отсек, махнул Альберту. «Эй, комендант!» «Да?» — подошел возбужденно поглядывающий на выход в портал здоровяк. «Время позднее. Койка свободная в замке найдется?» Тот на пару секунд задумался, покосился на портал, который явно хотел потрофеять вместе с ребятами, но потом вздохнул и сел за руль багги. «Конечно есть. Поехали, инспектор, все тебе лично покажу», — с нотками гордости в низком голосе произнес Альберт, и багги с ревом мотора сорвался с места. Глава 21. Экскурсия по объектам на заводе заняла больше времени, чем я думал, а приветливые работяги наливали буквально везде. Такого разнообразия настоек на всякого рода стихийных ягодах не найдешь ни в одном баре столицы. А пробирают они, будь здоров. Я, если честно, немного прифигел от такого количества алкоголя на территории и спросил у Альберта, не перепрофилировал ли он здесь все под винно-водочный, пока меня не было. На что комендант ответил: «Пока нет». Шутник, блин. Так получилось, что обход я делал глубокой ночью, а в нерабочее время. И благодарные за возможность работать мужики отплачивали так, как могут. За этот обход я услышал искренних благодарственных слов в свой адрес больше, чем за всю жизнь паладином, где у простых людей страх передо мной был куда сильнее чувства благодарности. В целом же ситуация в долине трех холмов обстояла хорошая. Заборы подлатали, вышки расконсервировали, начали реставрацию центрального здания. Конечно, пока это походило на лагерь беженцев с разбросанными в каждом углу матрасами, рюкзаками и мешками с одеждой, но тут уже местами было проведено электричество и водоснабжение. Плавильни переоборудовали под печи, протянули простенькие трубы, пустили отопление, организовали зоны сна, еды, работы и гигиены. Начав с главного холла в центре завода, реставрация начала покрывать все новые и новые комнаты, увеличивая полезную площадь завода с каждым днем. Помимо внутренних работ, велись и внешние. Нет, о возобновлении работы шахт речи пока не шло, но организовали временные склады, холодильные камеры, палаточный лагерь, завершили уборку территории и уже принялись за восстановление железных дорог. В целом, работа шла куда быстрее, чем я это представлял, когда отправлял сюда Альберта комендантом. Так что гордость коменданта за свое детище была вполне обоснованной. Логистический вопрос тоже не стоял на месте. Откомандированный сюда в помощь малой уже замутил торговлю с фортом Трезубца и намеревался расширяться на окрестные деревни. В этом предприимчивому парню активно помогал Федор. Этот отставной имперский вояка вписался в команду Альберта так удачно, что мне работяги его хвалили чуть ли не чаще самого Альберта. Да и комендант отзывался о Федоре исключительно положительно. Можно даже сказать, восторженно. Фёдор знал местность и имел множество полезных контактов. В основном, благодаря ему, на заводе сейчас было задействовано более 2000 человек. В большинстве своем из числа местных — селяне из окрестностей, неудачливые торговцы, стражи на пенсии и прочие, кто был не прочь поработать и заработать. По словам Альберта, желающих было еще больше. И Фёдор лично занимался отбором кандидатов, за каждого из которых поручился лично. Не ожидал я, что с работой в желтой зоне дела обстоят настолько плохо. Тем, кто живет в столице, до местных не было никакого дела, и строительство четвертого кольца стен в сотнях километрах отсюда это демонстрировало ярче всего. Всех этих людей списали, и их единственная ценность для империи была в том, чтобы продержать тварей подальше от столицы до завершения постройки стены, а затем сгинуть. За столь короткое время Альберт умудрился организовать гармоничную систему. Лев возглавил технико-тактическую часть, отвечал за материалы, оборудование и снаряжение. Тина взяла на себя управление многочисленным персоналом. Она с детства была помощницей Ольги и отлично управлялась с любым контингентом. Кедр курировал стройку, а также занимался разведкой и безопасностью. На малом была логистика и снабжение, а управлял всем механизмом Альберт с активным содействием Фёдора. И все это ребята умудрялись совмещать с зачисткой порталов, которых на территории долины трех холмов было нифига не мало. Настолько немало, что в конце недели Альберт планировал отправить часть выручки от торговли в наш столичный бюджет, так как все финансовые нужды завода покрывались с лихвой. Место для сна мне выделили в маленькой тихой комнатке на чердаке одной из башен. Альберт хотел уступить свой номер коменданта, но я отказался. Для более эффективного восстановления мне требовалась тишина и спокойствие. А еще они требовались для того, чтобы открыть третий путь. После событий последних дней тело было готово. А излишек энергии уже заждался, когда я найду ему применение. Первый путь энергии связал с миром тьмы мой источник. Второй путь тела связал с миром тьмы физическую оболочку. Третьим же я решил восстановить тот путь, что свяжет с миром тьмы мой разум. Как и предыдущие, этот путь имел множество различных вариаций. В случае с разумом — от усиления аналитических способностей до телекинеза. Но моим источником соприкосновения с тьмой было подсознание. И главной причиной этому было мое нынешнее состояние. Какой бы ни была моя прошлая сила, разум полностью обмануть не под силу даже мне. Ведь я знаю, что нынешнее тело физически слабо и уязвимо. Объем внутреннего источника не идет ни в какое сравнение с тем, что было раньше. А моя текущая связь со стихией тьмы находится на уровне 26,34%. Как бы я ни хотел, я никак не смогу игнорировать эти факты. Единственный шанс обойти этот момент — это довериться бессознательному. Тому, что люди называли шестым чувством, а магистры ордена — пресловутым чутьем. Подсознание работает вне логики, вне ограничений, и только с помощью него можно задействовать все ресурсы мозга и вернуть доступ хотя бы к части моей прошлой силы. С путем сокрушения этот фокус бы не сработал, но разум обмануть можно. Глубоко вдохнув, я расположился в маленькой комнатке в позе лотоса, закрыл глаза и раскрыл над собой облако тьмы. Утро встретило меня приятным покалыванием в мышцах и чуть менее приятным похмельем. Принудительное возбуждение подсознания дало свои плоды, и связь со стихией за ночь выросла и остановилась на отметке 31,56%. Ну вот. А старик Акс говорил, что открывать третий путь при связи ниже 50% — самоубийство. Ошибался, получается. С улыбкой коснулся я повязанной на руке мантии и поднялся на ноги. Колени слегка потряхивало, в голове звенело. Оно улавливал запах свежескошенной травы, доносящейся откуда-то сбоку. Я спустил босые ноги с потрёпанного матраса, на котором спал, и с наслаждением уставился в окно,

Через 24 часа отчеты по Маркусу передашь генералу сам. Я в тебя верю. Ты справишься». «А вы куда?» — осторожно спросил старший лейтенант, который с